Тут произошла настоящая бойня, достойная Елизаветинской эпохи. Только Роу оставался спокоен, да и то, пока не увидел Стоуна. Трупы лежали там, где их нашли. Стоун в смирительной рубашке, губка, пропитанная хлороформом, рядом на полу. Тело выгнулось в безнадежной попытке высвободить руки. «Что он мог поделать?» — сказал Роу. «Вот по этому коридору сам он крался, как мальчишка, нарушивший школьные правила. В этом коридоре, заглянув в открытую дверь, он повзрослел и понял, что настоящие приключения не похожи на те, что описывают в книгах, и что конец не всегда бывает счастливым. Тут он почувствовал, как в нем с болью просыпается жалость и заставляет его что-то сделать, потому что нельзя позволять, чтобы невинный человек задыхался от ужаса и бессмысленно погибал. Я хотел бы... Как я хотел бы!» С трудом выговорил он и почувствовал, что рядом с жалостью проснулась жестокость. Ее давняя, испытанная подруга. «Спасибо, что он не чувствовал боли», — произнес незнакомый голос. Глупое, самодовольное и лживое утверждение их взбесило. «Какого черта вам здесь надо?» — закричал мистер Прентис. «Извините, вы, наверное, священник». «Да, моя фамилия Синклер». «Тут вам не место!» «Но тут было мое место», — поправил его мистер Синклер. «Когда меня позвали, доктор Форестер еще не скончался, а он один из моих прихожан», — и добавил с мягким упреком. «Вы же знаете, нас пускают на поле боя». «Да, да, не сомневаюсь, но там трупы не подвергают судебному осмотру. Это ваша машина у входа?» «Да». «Тогда будьте добры, поезжайте домой и побудьте там, пока мы здесь не кончим». «Конечно. Я ни в коей мере не хочу вам мешать». Роу смотрел на него. Квадратная фигура в черном, круглый воротник, сверкающий белизной при электрическом свете, благодушное умное лицо. Мистер Синклер с запинкой спросил его. «Мы с вами не знакомы?» И посмотрел в упор каким-то странным, бесстрашным взглядом. «Нет. По-моему, вы были одним из здешних пациентов». Роу отвернулся и вспомнил, как Стоун полез прямо в жидкую грязь пруда, а потом кинулся бежать в огород, словно напроказивший мальчишка. Он всегда был уверен, что вокруг все кишит изменой. В конце концов, не такой уж он был сумасшедший. Им пришлось переступить через тело доктора Форестера, которое лежало на нижней ступеньке лестницы. Доктор был слишком уверен в Джонсе и не понимал, что преклонение гораздо менее надежно, чем страх. Человек предпочтет убить того, перед кем он благоговеет, чтобы не выдать его полиции. Когда Джон, закрыв глаза, нажал курок револьвера, он не хотел губить человека, которого почитал. Он хотел спасти его от нескончаемой судебной волокиты, от грубости прокурора, невежества судьи и поверхностных суждений случайно отобранных 12 присяжных. Если любовь к ближнему не позволила ему стать соучастником в убийстве Стоуна, та же любовь продиктовала ему форму отказа от этого соучастия. Доктор Форестер потерял покой с тех пор, как бежал Роу. Он почему-то не хотел обращаться в полицию и очень беспокоился за судьбу Стоуна. Доктор без конца секретничал с Пулом, избегал Джонса, а после обеда через междугороднюю вызвал Лондон. Джонс понес на почту письмо и заметил, что у ворот за ним кто-то следит. В деревне он увидел полицейскую машину из окружного города и задумался. На обратном пути он встретил Пула, который, видно, тоже что-то заметил. Все недовольство, все подозрения последних дней нахлынули на Джонса разом. Теперь, раздираемый угрызениями совести, он не смог объяснить, как эти подозрения перешли в уверенность, что доктор задумал убить Стоуна. Он вспомнил теоретические беседы, которые они часто вели с доктором о легкой безболезненной смерти. Споры с доктором, которого не трогали рассказы об умерщвлении фашистами стариков и неизлечимых больных. Доктор как-то раз заявил, в любом государстве медицинская служба должна будет рано или поздно прийти к решению этого вопроса. Если вашу жизнь охраняют за счет государства, вы должны признать право государства в случае необходимости соблюсти экономию. Джон случайно подслушал разговор Форестера с Полом, который те сразу прервали, и очень встревожился. Дом был словно заражен страхом, страх бродил по всем коридорам. За чаем доктор мельком помянул беднягу Стоуна. «Почему же он, бедняга?» — с укором спросил Джонс. «Его мучают сильные боли», — сказал доктор Форестер. «Опухоль. Смерть для него — величайшее благо, о котором можно мечтать». В сумерки, не находя себе места, Джонс вышел в сад. Солнечные часы при входе в розарий напоминали фигурку мертвеца в саване. Вдруг он услышал, как Стоун закричал. С этой минуты его воспоминания все больше и больше путаются. По-видимому, он побежал к себе в комнату и достал револьвер. По рассеянности он долго искал ключ от ящика и, наконец, нашел у себя в кармане. Он услышал, как Стоун закричал снова. Тогда Джонс побежал через гостиную в другое крыло дома и бросился к лестнице. В коридоре стоял приторный запах хлороформа, а доктор Форестер преграждал путь наверх. Он сердито закричал: «Что вам здесь нужно?» И Джонс, который все еще верил, что Форестер просто фанатик, нашел выход из положения. Застрелил доктора.